Глава вторая. В коей Ушаков остается недоволен увиденными фокусами. Ванкувер въехал в русскую столицу ближе к полудню. На улицах было людно. Он без труда нашел нужный дом и приказал кучеру остановить у подъезда. Чумазый мальчишка, тот самый, что умыкнул кошелек у графа Орлова, спрыгнул с козел и, склонившись в карикатурном реверансе, распахнул дверцу кареты. На устах его сияла все та же лукавая улыбка. Ванкувер спрыгнул на шуршащую гравием дорожку и осмотрелся. Особняк был роскошным. Даже в Европе такой нечасто встретишь. Уверенной пружинистой походкой голландец направился к дверям, возле которых застыли вымуштрованные лакеи. Голос камердинера прервал неспешную беседу. «По приглашению вашего сиятельства, господин Ванкувер из Амстердама!» Ушаков, привыкший в своей жизни просчитывать все на несколько шагов вперед, удивился неожиданному визиту. «Это кто?» «Прелюбопытнейший субъект», — заулыбался хозяин. Ему доставил огромное удовольствие не столько приезд голландца, которого он ждал, сколько то, что наконец-то удалось увидеть Андрея Ивановича заинтригованным. «Ловко спас меня от воров на рынке в Амстердаме», — продолжил хозяин дома и дал решающий залп. «Оказался иллюзионистом, но благородных кровей». Сие шутовское занятие в те далекие времена почти не практиковалось на Руси. Балаганы с петрушками да медведи на ярмарках под шарманку — вот и все развлечения. А тут вдруг иллюзионист. Само слово приятно перекатывалось на языке. Через миг Ванкувер вошел в гостиную и учтиво поздоровался с вельможами. Необычность сквозила во всем облике иноземца. Умный пронзительный взгляд, точеные черты лица. Изящество манер говорило, что он или часто бывал в дворянском кругу, или сам принадлежал к оному. «Честь имею, господа», — произнес он на чистом русском. Ванкувер окинул своими темными глазами присутствующих, задержавшись на дочери Орлова, подошедшей в этот момент к отцу. Лида, покраснев, прошептала, обратившись к батюшке, «Не буду вам мешать». «Хорошо, ступай», — кивнул граф. «Минуту». Изящный поклон остановил барышню. «Граф», — обратился Ванкувер к Орлову, — «вы позволите?» Орлов снова согласно кивнул, одарив гостей довольной улыбкой. В ту же минуту в тонких пальцах Ванкувера, словно из воздуха, возник изящный букетик, который он с поклоном протянул Лиде. Та еще больше смутилась, поблагодарила фокусника и выбежала из залы. Ушаков, ничуть не подивившись трюку, холодно заметил. «Наслышаны мы о ваших талантах. Сие развлечение может позабавить царевича, но прежде не откажите в любезности дать представление для нас. Кстати, вам отметили паспорта? Дайте их мне, я позабочусь». Ванкувер взмахнул руками и протянул важному вельможе бумаги, которых не было у него в руках, когда он входил. «Буду рад презентовать свой скромный труд перед вами». Восхищенный Орлов крикнул «Степан!». В комнату явился слуга. «Позаботься, дружок, чтобы для представления его милости была оказана всякая помощь». Пока слуга выслушивал приказания хозяина, Ванкувер внимательно изучал гобелен, висевший на стене. Но как только граф закончил, тут же поклонился и вышел. Следом за ним удалился и слуга. «Да», — выпустил Толстой клуб дыма из любимой трубки, — «с таким в карты не садись играть». «Ловок», — отрезал Ушаков. Но по всему было видно, что не чудесные способности иноземца интересуют главу тайного сыска. «Где ты, говоришь, его встретил? На рынке?» «Совершенно случайно!» — пожал плечами, не заметивший подвоха в вопросе Андрея Ивановича Орлов. Ванкувер был доволен собой. Он покинул особняк в прекрасном расположении духа. Несмотря на краткость визита и не слишком приятное общение с Ушаковым, он достиг своей цели. Элегантный господин стукнул пару раз тростью в дверцу кареты, мальчишка, что сидел внутри, распахнул ее и на чистом русском языке обратился к хозяину. «Нашел? Он в гостиной». Мальчишка осмотрел ряд окон верхнего этажа, на которые ему указал Ванкувер, и с радостью воскликнул. «Там есть камин. Считай, полдела сделано». Ванкувер и сам так считал. Он сел в карету и велел кучеру трогать. Раздосадованный Ушаков вышел из гостиной Орлова. Разве можно предпринимать столь рискованные действия без его ведома? Пускать ко двору иноземца, не проверив его хорошенько, не выпотрошив наизнанку. Кто он, с каким умыслом пожаловал в нашу державу, когда трон российский и так под угрозой? Что за легкомыслие? К лицу ли оно человеку, от которого зависит судьба православного престола? Польстился на легкую славу, какую непременно принесет ему визит голландского фокусника впадкой на все новое и необычное столицы? О, суета, суета, погубит она Русь-матушку. Не для службы самодержавию российскому умы свои приспосабливает русский дворянин, а для получения удовольствий, и чем сам.